Глава 164. План Б в действии. Стараясь бежать как можно быстрее, Ворден отчаянно пытался догнать Куина, который бежал впереди. Однако, как бы быстро он ни бежал, он не мог за ним угнаться, и он даже потерял его из виду. Куина больше не было видно поблизости. Тем не менее, он не сдавался, так как знал, что Куин будет нуждаться в нем, как только они найдут Питера. Когда он был совсем недалеко от парка, куда, как он предполагал, направился Куин, его часы загорелись, и послышался сигнал оповещения. Когда он взглянул на часы, они показывали 9:45. Это означало, что до комендантского часа оставалось всего 15 минут. В большинстве случаев это было бы не так уж плохо, так как студентов просто приводили бы и немного наказывали. Но для Куина и Вордена, которые уже подозревались в совершении убийства, это выглядело бы ужасно подозрительно, если бы они вдвоем вышли ночью после комендантского часа и не имели для этого веской причины. Зная это, Вордену ничего не оставалось, как развернуться и направиться обратно в общежитие. Он должен был верить, что Куин найдет Питера и догонит его вовремя. Увидев сообщение на часах, Куин запаниковал. Если он хочет вернуться вовремя, то должен уйти прямо сейчас. У него не было времени спасать Питера. И снова, когда Куин попытался пошевелиться, его остановила связь. Он попытался протиснуться сквозь нее, но она тянула его вниз, к земле. Фекс видел, что что-то происходит. «Эй, нам нужно возвращаться, верно?» – сказал Фекс. «Этот тощий парень сказал что-то насчет того, что нам нужно быть в наших комнатах до 10. Я не знаю, почему ты нападаешь на меня, но ты должен понять, что мы на одной стороне». Фекс посмотрел на Питера и догадался, о чем тот думает, но сейчас он не мог этого подтвердить. «Послушай, тебе здесь не место, и мне тоже, так что я никому о тебе не расскажу. Я оставлю все это в ваших руках, но если вам нужна какая-то помощь, то я предлагаю вам обратиться ко мне». Вскоре после этого облако тумана наполнило воздух там, где когда-то стоял Фекс. Когда туман начал исчезать, казалось, что Фекс исчез вместе с ним. «Он действительно ушел?» – спросил Куин. «Этот туман – заклинание трансформации», – объяснила система. «Скорее всего, он превратился во что-то, что даст ему большую скорость». С этим знанием тяжесть спала с его плеч. Но была еще одна проблема, которая давила на него, и вскоре он вспомнил о ней. Питер начал кричать во всю глотку. Он чувствовал себя так, словно его несколько раз ударили ножом в живот. И по мере того, как рос голод, росла и его сила. Тугие веревки, которые когда-то удерживали его, начали рваться одна за другой. «Куин, быстро, дай ему немного своей крови. Это будет только временно, но это должно успокоить его, так как у тебя больше нет контроля над ним», – сказала система. Куин использовал теневую экипировку, чтобы вернуть свое снаряжение обратно в пространственное хранилище, включая костюм и маску, которую он носил. Затем кончиком зуба он прикусил большой палец, отчего пошла кровь. Он подошел ближе к Питеру и, сделав всего несколько шагов, Питер поднял голову и повернул ее к Куину. Раздался рычащий звук, словно предупреждающий Куина, чтобы он не подходил ближе. Глаза Питера снова покраснели, а клыки были выставлены наружу. «Ты уверен, что он не причинит мне вреда?» – сказал Куин. «Несомненно, у вампиров есть набор правил, которым они должны следовать, иначе их собственные силы начнут мстить им. Вспомни, что ты чувствовал всего несколько минут назад, когда пытался бежать. Как бы ты ни боролся с этим, невозможно было дать отпор. То же самое будет и с ним, если он попытается причинить тебе боль». Глядя на Питера, который продолжал рычать на него, он все еще не был уверен, верить системе или нет. Но у него не было выбора. Питер был таким из-за него, и теперь пути назад не было. Рычание продолжалось, пока он шел вперед. Но в точности так, как сказала система, хотя Куин практически держал голову Питера, он никогда не пытался укусить его. Затем Куин поднял руку и начал выжимать из нее кровь, позволяя ей капать в рот Питера. Вот так, почти мгновенно, Питер начал успокаиваться. «И как долго это будет продолжаться?» – спросил Куин. «Достаточно долго», – – ответила система. Положив Питера на спину и обув свои звериные сапоги, он активировал свою походку ветра. У него не было времени на то, чтобы успокоиться, поэтому он побежал так быстро, как только мог, обратно в школу, не собираясь сбавлять скорость. Ворден благополучно вернулся в комнату вовремя, а Лейла ушла задолго до этого, чтобы вернуться в свою комнату в общежитии. На кухне, разложенной на столе, он достал что-то похожее на мясорубку. «Ладно, Ворден, ты можешь это сделать?» «Не могу поверить, что ты зашел так далеко», – сказал Раттен. «Я должен, иначе Питер подвергнет опасности нас всех. Тогда я просто убью этого парня. Я даже сделаю это для тебя, как в прошлый раз», – ответил Раттен. «Но Куин не хочет этого, а сил наконец-то начинает меняться. Мы не можем позволить ему вернуться к тому, каким он был когда-то», – сказал Ворден. И на этот раз у Раттена не нашлось язвительного ответа. Затем Ворден положил свою руку на стол, положив ее плашмя, а другой схватил мясницкий нож. «Все будет нормально!» Он опустил его вниз, но в последнюю секунду остановился в нескольких дюймах над своей конечностью. «Я не могу этого сделать! Как можно отрезать себе руку?» В комнате послышался глухой стук, и когда Ворден поднял голову, он увидел, что Куин прибыл, неся Питера на спине. Они вдвоем пробрались через разбитое окно. «Похоже, я успел вовремя», – с облегчением сказал Куин. Часы снова зазвонили, показывая, что уже 10 часов. Затем в офис службы безопасности будет отправлен пинг-сигнал, сообщающий о местонахождении всех тех, кто в данный момент не находится в своих комнатах. Однако, как только Питер вошел в комнату, в нос ему ударил запах свежей человеческой плоти. И он снова поддался своему безумному «я». Куин быстро удержал его, используя всю свою силу. Но борьба была жесткой. Казалось, Питер был так же силен, как и Куин. Единственное, что он мог сделать, это надеть перчатки. Но если бы он это сделал, то в ту же секунду, как отпустит Питера, он знал, что Питер пойдет за Ворденом. «Сейчас не время колебаться», – сказал Ворден. Но когда он снова посмотрел на мясницкий нож и свою руку, его сердце забилось как сумасшедшее. «Ах ты, сыкло! Позволь мне это сделать!» – сказал Раттен, взяв управление на себя. Не колеблясь, Раттен ударил мясницким ножом по руке. Однако, в отличие от Вордена, он не колебался ни секунды. Тем не менее, кость была толстой, и он не мог отрезать руку полностью за один раз. Кровь продолжала вытекать из раны. Раттен поднял его и продолжил рубить свою собственную конечность, пока, наконец, его рука полностью не оторвалась. «Все готово», – сказал Ворден, бросаясь через плечо к Куину и Питеру.